когда Бог является, его сопровождает множество ангелов, возвещающих великую весть. Дело в том, что в Ветхом Завете было сказано, что сделай себе, говорит Бог в книге чисел Моисея, две серебряных трубы, чтобы возвещать весть обо мне и чтобы собирать людей во время брани. И когда ты трубишь в одну трубу, соберутся и те полки, и потом другие полки. Также и при помощи звука трубы определяется время сбора, время для битвы, и при помощи звука трубы определяется время жертвоприношений. И звук трубы сопровождал величайшее откровение Бога. Когда Бог явился на горе Синае, когда, помните, сначала опустилось облако, гора что сделала? А гора вспыхнула огнем до неба. Представляете, пламя, которое вышло за пределы космоса. Вот. И звук трубы становился все сильнее и сильнее. И звук трубы настолько сильный, что горы стали плясать и таять. Вот если вы будете есть по Синайскому полуострову, вы обратите внимание, что горы оплавлены, там множество лавовых потоков. Вот, хотя они не вулканические. А когда вы придете к самой Синаю, к самой Синайской горе, она вообще, понимаете, насквозь как будто пробита молниями. Поэтому вот у нас, даже, знаете, Синай приводит камни процветшие, да? Вот я на днях привезу сюда камень такой, у меня один есть для храма специально. Вот. Потому что молнии били внутрь горы, понимаете? А звук трубы, звук ангелов, которые с этими трубой сопровождали, труба закона, возвещали трубе закона, они возвещали приход Бога. И вот звук похож на голос трубы, потому что звук возвещает приход Бога, открывающий свои тайны. Вы знаете, что когда будет последняя труба? В день воскресения, да? Когда Иисус придет на землю снова судить вселенную, его будут так же сопровождать, как ангелы, как сопровождали на горе Синай. И звук будет все сильнее и сильнее, а потом будет последняя труба, которая разольется над могильными просторами, и Христос воскресит мертвецов. Ее мы все услышим. Говорит, очень красиво. И вот образом этих труб является наш, например, колокола. Поэтому и просим мы, что при освящении колокола, чтобы была благодать тех труб, которые Бог дал Моисею. Поэтому, если вы слышите колокол, что нужно сделать? Осеняйся крестным знаменем, вспоминая о грядущем судном дне. Поняли? И вот, и он сказал, взойди сюда, я покажу тебе, чему лежит быть вскоре. Как взойти? Какой способ подняться в иной мир? Иоанн тотчас был в духе. Чтобы увидеть Бога, необходимо быть в Духе Святом. Дух Святой охватил Иоанна и дал ему духовное зрение. Чтобы увидеть нас нужно быть в свете, так? В физическом свете. Чтобы увидеть Бога, нужно быть в духовном свете Святого Духа. Дух Святой, он дает откровение апостолам и пророкам. Дух Святой, он обучает всех людей и открывает им тайны. И он увидел стоящий на небесах, над небесами стоящий престол. Над небесами стоящий трон Бога. Причем вы знаете, что этот трон живой? Это особый вид высших ангелов, которые называются престолами, тронами. Афаним по-еврейски. Это высшие ангелы, которые, на которых разумно, как на разумных престолах восседает Бог, и которые управляют всеми престолами земли. Да, они управляют всеми властями земли. Они источник всех государств мира, да, всех властей мира, всех епископств и тронов мира. Они смотрят над общим, над всеми, да, государствами и правителями мира, по воле, восседающей над ними Бога. И на престоле был некто сидящий, который, он и вид его не описывает, заметьте, некто восседает на троне, да, но изобразить его невозможно. Он переливается, как драгоценный камень. Это некий отблеск Бога Отца, да, каким образом можно его увидеть. Он видит, вид его, сказано, подобен яспису и сардису. Яспис это камень. Яспис и сардис это золотистые, такие переливающиеся камни, золотисто-красного цвета. Яспис золотисто-красного, а сардис бывает золотисто-желтого, такой телесного цвета. А вокруг радуга, подобная смарагду. Ну, то есть изумруду. Кстати, изумруд, да? Зеленый, да, вот изумрудная радуга стоит вокруг. Почему? Что означает радуга? Не знаете? Был такой эпизод в книге Бытия, когда Бог навел великий потоп на землю. И потом он вот сказал, что если я наведу вновь дождь на землю, я ставлю тут знак, дуга появится, дуга, радуга моя подняет, появится на облаках, и я вспомню завет мой и больше не наведу потопа на землю. Это знак вечной милости Бога, которая окружает его величие, понимаете? То есть Бог, он подобен, он переполнен жизнью, да, он как бы он является таким живым, то есть когда он видит Бога, в неких отблесках, конечно же, да, он видит его как нечто переливающееся, сверкающее, да, переполненное жизнью и силой, и охваченное великим милосердием. Словом, да, вот обещанием вечной милости к людям, а переполненным жизнью, опять-таки, зеленый, да, зеленый пламень жизни, который окружает Божия Бога. Понимаем, мы должны при этом понимать, что вот то, что видел Иоанн, это не само описание сущности Бога, которое невозможно увидеть, да? Это описание вот этой удивительной реальности видения, слава Божией. И радуга вокруг престола видом подобна смарагду. И вокруг похожие видения видели и древние пророки. Я вам для сравнения процитирую один отрывок из книги пророка Иезекииля, где Бог явился ему. Сказано, а над сводом, имеется в виду небесным сводом, который увидел Иезекииль, который над головами их, то есть херувимов, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. Кстати, да? Голубой камень с звездой внутри. Да, такой сапфировый голубой камень. А над подобием престола было как бы подобие человека наверху его. Видите, насколько осторожно, да, описание? Поэтому Иоанн, видите, не описывает, да, он не говорит, как вот это лицо было, так? Христа он описывает, а Бога Отца нет. Потому что Бога невозможно увидеть. Он видит образ Бога, да, но самого Бога лицом к лицу невозможно увидеть. Из-за чрезмерной славы. Он видит максимальное приближение доступное для человека, да, вот это могущественное сияние, сверкание божественного сущности. А и видит, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг. И от вида чествовой выше, и от вида чествовой ниже видел я, как бы некий огонь и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, так его имел вид это сияние кругом. Видите? Опять похожий образ, так? А почему? Тут заимствование? Да нет, общее наблюдение, понимаете? Одна и та же реальность наблюдается разными пророками, понимаете? И еще одно похожее видение видел пророк Исаия, когда Бог призывал его на служение. Он тоже увидел Господа, сидящего на престоле, опять-таки, да? Высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. Это уже не керувимы, другие духи. Серафимы. У каждого из них было по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя открывал ноги свои, двумя летал. Взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят». Видите, это тоже, та же самая песня, да? «Господь Саваоф, вся земля полна славы его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И я сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми губами, и живу среди народа также с нечистыми губами. И мои глаза видели царя Господа славы». Видите, да? Вот это страшное, это видение небывалое, да? И перед Богом, мы увидим в следующей как раз главе, описывается, перед престолом Бога стоит вечно полыхающий жертвенник Божьей любви. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, говорит Исаия, и в руке у него был горячий уголь, которым он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось губ твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. То есть, вот как раз это описание невидимых реальностей, оно есть и в нашем храме. Жертвенник перед лицом Бога. Это престол наш, да? На котором приносится жертва тела и крови Христа. Да, на котором лежит скрижаль Нового Завета, Евангелие. Вы видите, там ковчег Нового Завета, в котором хранится тело и кровь Христа. Видите, какой храмик, да, стоит? Да, где находится знак искупительной любви Бога, как процветший жезл Аарона, крест, так? Вот, и он покрыт такими ризами, да, сверкающими, разноцветными, знак этой славы, которая окружает Бога. Почему, например, храмы должны быть, я убежден, должны быть по мере необходимой, по мере возможности данного прихода, но самое роскошное облачение –